Глава 1745. Атмосфера задрожала от напряжения, когда Хаджар вместе с отрядом выступил против дикого бога, властителя бурь и штормов. Каждое движение воинов внешне казалось скупым, но если приглядеться, то становилось понятно, что даже малейшие их движения рассчитаны и точны. Ни лишнего вздоха или взгляда не позволяли себе их тела. Каждый из небесных лисов был готов сыграть свою роль в даже неизвестном им плане. Настолько крепка была их вера друг в друга, взращенная за почти полтора века совместных приключений и сражений. А буря постепенно зарождалась в темных небесах, обещая подарить битве гневную мелодию небес, рассерженных наглостью смертных, осмелившихся выступить против их творения. Когда громовая птица, распахнув клюв, взмахнула крыльями и сорвалась с пика в их сторону, Шак взмахнул саблями. Энергия и терна закружили вокруг него в энергиях, столь чуждых этому краю снегов и льдов. Внезапно торнадо из песка выстрелил в небо, и темные сухие ветра накрыли часть горы барханами, из клубящихся песков которых показались огромные песчаные волки. Едва ли осязаемые звери закружили по воздушным тропам вокруг птицы, пытаясь растерзать своими клыками из крепчайшего и острейшего стекла ее перья молний, заставляя дикого бога отвлекаться на их стремительные атаки, каждый из которых хранила в себе удары сабель Шакха. А в это время Латея уже успела переместиться на соседний пик и запылало ее копье. Каждый выпад и каждый удар воительницы протягивался через пространство небесным светом, но не тем, что встречает путника радостными лучами утреннего солнца, нет. Каждый удар копья Латеи оборачивался холодным и даже в чем-то мрачным шлейфом падающей кометы, заставляя дикого бога отвлекаться от волков и прикрывать уязвимые точки перьями-молниями. Арнин, спрятавшись в тенях, не мог оторвать взгляда от происходящего. Даже во время битвы с могучим диким богом Хаджар и его отряд оставались внешне непоколебимыми, умудряясь сохранять решимость и хладнокровие. Их практически идеально скоординированные атаки ухитрялись раз за разом выбивать из тела и крыльев громовой птицы все новые и новые перья молнии, и постепенно блеск птицы ослабевал, пока Арнин наконец не понял, в чем замысел безумного генерала. Ветер вокруг сражавшихся постепенно стихал, а гроза над головой, казалось, теряла свой запал, отражая постепенную слабость, накатывавшую на громовую птицу. Небесные лисы тут же воспользовались открывшимся для них окном и втрое усилили напор. Каждый из воинов бился на пределе своих возможностей. Пустынные волки Шакха и он сам, окутанные вихрями раскаленных песков, то и дело врывались в бой, а их неустанные, несущие погибель атаки отвлекали внимание монстра от остальных. Выпады Летеи, оставляя за собой шлейфы падающих звезд, осыпались на существо, и каждый из них неизменно попадал в те места, где птица лишилась перьев молний. Артеус, ослабленный недавним противостоянием, сосредоточился на чарах поддержки. Таинственные слова срывались с его уст, заставляя вспыхивать все новые и новые волшебные символы и иероглифы. Те танцевали вокруг членов отряда, поглощая или перенаправляя в небо перья молнии, каждый из которых способна расколоть горный пик и сжечь целый город. Воздух гудел от энергии его чар, а сама ткань реальности продавливалась под несгибаемой волей чародея. Хаджар, буквально слившийся с ветром, ураганом кружился вокруг громовой птицы, и каждый его удар, рассекая броню из молний, глубоко врезался в плоть монстра. Ветер, казалось, пел голосом силы атак генерала, воспевая его мощь и умение, будто пытаясь заглушить вой отступающего шторма перед лицом той бури, что зарождалась в груди безумца. И тут птица распахнула пасть. Все перья на ее теле разом вспыхнули, и энергия протянулась длинными вспышками по всей плоти монстра, пока не собралась в пучок света внутри клюва. «Кья!» — пронзительный крик разрезал пространство, а следом за ним поток молний единым порывом разметал пустынных волков. Он опалил Шакха, отбросив того в сторону, разбил выпады Летеи, едва не заставив ту исчезнуть внутри искры электричества, но Артеус вновь ударил посохом, и каскад волшебных символов непроницаемым куполом накрыл воительницу. Один только Хаджар остался недвижим. Неожиданно плавными и легкими движениями, будто он находился не в пылу сражения, а беззаботно бренчал струнами ронг-жа, он провел мечом по воздуху. И тут же разъяренная буря развернулась за его спиной. Она закружилась ветрами столь же могучими, сколь и холодными. Те обступили молнию дикого бога, заставив ту изменить свое направление и, выгнувшись дугой, врезаться в прижавшегося спиной к скале Албадурта. Гном напрягся, надулись его могучие мышцы. На этот раз не одинокая молния ударила в скрещенные топоры, а целый сонм ей подобных. «А-а-а!» — завопил гневом битвы Албаудун, но решимость не гасла в его зеленых глазах. Камни и скалы, оборачиваясь лавовыми потоками, втягивались в тело гнома, давая тому силу сопротивляться удару громовой птицы. Хаджар, пользуясь моментом, когда дикий бог из-за затянувшейся атаки не имел возможности защищаться, окончательно слился с ветрами. Его движения настолько ускорились, что он стал неуловим даже для наметанного взгляда оборотня. Генерал обрушился на противника порывами, внутри каждого из которых расправлялись крылья птицы Кецаль. Удары меча невиданного могущества, бросавшие вызов целостности полотна небес, крушили плоть громовой птицы, ломая ее кости и орошая горы золотой кровью. Каждый такой удар лишал создания все большего количества перьев. Вот в череде резни ударов меча громовая птица вновь распахнула клюв и породила очередной поток молний, но тот, как и в прошлый раз, натолкнулся на стену из холодных ветров. Гном, буквально затопленный лавой, вновь зарычал, когда молнии ударили в скрещенные топоры и начали постепенно втягиваться в волшебную сталь. А когда и эта атака была поглощена, то на какое-то время дикий бог отодвинулся и прикрылся крыльями, лишенными значительной части оперения. Но не стоило обманываться. С каждой вспышкой на небесах перья отрастали, как и мощь и ярость дикого бога. Воины вовсе не одолели древнюю тварь, а лишь выиграли себе немного времени. Тяжело дышащий Хаджар отдал сигнал отряду, и те спустились ко входу в чудом уцелевшую пещеру. Пусть каждый из них покрыт ранами и ожогами, но все еще живой. Разве что Арнин, вышедший из теней, все такой же свежий и невредимый, как и прежде. Но мысли об этом в данный момент мало кого заботили. «Хаджар!» — прерывисто просвистел Артеус. Генерал покачал головой. «Шестерых не удержу», — признался он. Волшебник кивнул, после чего раскрыл ладонь, на которой лежало еще три пилюли. За почти полтора века они смогли добыть по пять каждому. Две из своего запаса маг уже растратил и теперь, не терзаясь сомнениями, закинул в рот еще одну. Тут же посох чародея вспыхнул волшебными символами, сплетавшимися в полотне сложного заклинания. Его чары, обретшим плотность светом, окутали отряд, и мгновением позже, на том месте, где они стояли, снова ударила молния, но лишь расколола камни и испарила тысячелетние льды. Птица разъяренно закричала и распахнула крылья, заставляя горы дрожать и плавиться, однако добыча улизнула. Сами же небесные лисы вывалились из складки реальности где-то посреди воющего ветра, заметающего все вокруг вьюгой, чей вой перекрывал даже звук собственных мыслей. Видимость ограничивалась не вытянутой рукой, а собственным носом. «И где мы?» — закричал Шак, пряча лицо в меха. «Я целил в дальний грот», — ответил Артеус, стараясь перекрыть шум ветра. «Но мог не дотянуть. Перемещение через столь плотную атмосферу — это слишком трудно». «И все же, маг!» — гном, отплевываясь от снега, пытался вытащить собственную задницу из сугроба. «Где камни и скалы мы оказались?» Один только Арнин, покрытый шерстью, не испытывал особых трудностей. Он лишь указал на поднимавшиеся вокруг них скалы, формировавшие нечто вроде чаши. «Мы в гнезде ледяных драконов!» — отряд замолчал. Возможно, им все же стоило попытать свое счастье против громовой птицы.